трудовую книжку. Молодец, Татьяна, взяла главное. Здесь документы строго просматривают. Чересчур большое значение имеет Черемховский комбинат для Родины. Страна ждет от нас уголь и получает. И мы не позволим врагам мешать нашему славному труду. Отдохни с дороги. А на работу выйдешь через 2 недели. Твоя предшественница уходит в декретный отпуск. Я все предусмотрел, Татьяна. Да, продукты тоже лежат в кладовке. Я тебе потом покажу, в каком месте. К вечеру вернусь. Спасибо, сказала она и опустилась на одну из кроватей. Сначала ее покоробило, когда Александр Павлович назвал ее не Тасей, а Татьяной. А потом даже понравилось. Со старой жизнью покончено, а в новой пусть будет Татьяной. Тогда быстрее забудется Михаил. Трудности ее не страшили. Они тоже отвлекут ее от прежнего и, как показалось, навсегда ушедшего. Она вышла из барака, шахтеры после смены плелись к своим общежитиям. Ее удивили их бурые обветренные лица, словно подведенные черной тушью. Ей почудилось, что уголь витает даже в воздухе. Муж вернулся из больницы бодрый и радостный, вынул из кармана маленькую медицинскую бутылочку. «Спирт», — загадочно произнес он, — «отлил незаметно для нашей встречи. Может, надеть белую рубашку?» «Конечно», — поддержала Татьяна Николаевна. «Но через пару часов воротничок почернеет», — предупредил он. «Потом отмывать долго. Пожалуй, надену по такому случаю, не жалко». Они пили спирт, закусывали картошкой, присыпанной крупной бурой солью, огурцами, желтиками и травой, похожей на листики ландыша и называемой черемшою, своего рода чесноком. Перед чаем муж дал ей странный комок чего-то. «Лиственничная сера. Местное лакомство», — объяснил он. «Лечит от цинги и пародонтоза». А потом запылал огонь буржуйки. Дыма не чувствовалось. Александр Павлович прикрыл лампочку газетой, соорудив из нее своеобразный абажур. «Углем нас снабжает», — присев на кровать, заметил он. «И зимой не замерзнем. Перебои с углем бывает редко. Но если кого поймают с ведром украденного антрацита, то посадят, как за уголовное преступление». «Строго у вас», — заметила Татьяна Николаевна. «Зато повсюду порядок», — сказал Александр Павлович. «Больных шахтеров много, с легочными заболеваниями, но мы их лечим. И чего мы все о работе, о делах?» — нервно вымолвил он и притянул к себе Татьяну Николаевну. «Сама разденешься». «Сама, Саша». Примирительно и покорно произнесла она. Но когда он навалился на нее, то заныла душа, и слезы брызнули из ее глаз. Мерно покачивалась кровать, и она думала о том, что впервые изменяет Михаилу. И, наверное, правильно делает. Ему всегда это дозволялось, и жаль, что он не знает, как ее любит другой человек. Думала так, а плакала, словно прощалась с чем-то светлым и невозвратимым. Утром спросила у Саши, где расположена библиотека. Вопрос ему не понравился, но он ответил, что в красном уголке шахты Артем один. «Я сама посмотрю книги, ладно?» «Ладно», — снисходительно заметил он. «А между прочим, твоего бывшего здорово отчехвостил Владимир Владимирович Маяковский. Я тут выписал». Полез он в ящичек комода и достал оттуда листок бумаги. «Вот слушай, в стихотворении «Лицо классового врага» есть такие строчки о новоявленном буржуе. «На ложу в окно театральных касс тыкая ногтем лаковым,